Альф. Эпиграфы. О, Боже! Я мог бы замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства. Гамлет. Перевод Лозинского. Но они хотят учить нас, что вечность есть застывшее настоящее. Застывшее теперь, как называют это школы. И этот термин, как для них самих, так и для кого-либо другого, не более понятен, чем если бы они обозначали бесконечность пространства словом «застывшее здесь». Левиафан. В то знойное февральское утро, когда умерла Беатрис Витербо, после величавой агонии, ни на миг не унизившейся до сентиментальности или страха, я заметил, что на металлических рекламных щитах на площади Конституции появилась новая реклама легких сигарет. Мне стало грустно. Я понял, что неугомонный, обширный мир уже отделился от нее, и что эта перемена лишь первая в бесконечном ряду. Мир будет изменяться. Но я не изменяюсь, — подумал я с меланхолическим тщеславием. Я знаю, что моя тщетная преданность порой ее раздражала. Теперь, когда она мертва, я могу посвятить себя ее памяти без надежды, но и без унижения. Я вспомнил, что 30 апреля — день ее рождения. Посетить в этот день дом на улице Гаррея, чтобы приветствовать ее отца и Карлоса Аргентино Данери, ее кузена, будет вежливо, благовоспитанно и, пожалуй, необходимо. Опять я буду ждать в полутьме маленькой заставленной гостиной. Опять буду изучать подробности многочисленных ее фотографий. Беатрис Витербо в профиль. Цветное фото. Беатрис в маске на карнавале в 1921 году. Беатрис в день первого причастия. Беатрис в день ее свадьбы с Роберто Алессандри. Беатрис вскоре после развода, на завтраке в конном клубе. Беатрис в Кильмесе с Дели и Сан-Марко Порсель и Карлосом Аргентино. Беатрис с подарком, подаренным ей Вилле Гассом Аэдо. Беатрис анфас и три четверти, улыбающиеся, подпирающие рукою подбородок. Мне уже не придется, как в прежние времена, в оправдании своего присутствия преподносить недорогие книги, книги, страницы которых я в конце концов догадался заранее разрезывать, чтобы много месяцев спустя не убеждаться, что никто их не касался. Беатрис Витербо умерла в 1929 году. И с тех пор я ни разу не пропускал 30 апреля, неизменно навещая ее родных. Приходил обычно в четверть восьмого и сидел минут 25. С каждым годом я являлся чуть позже и засиживался подольше. В 1933 году мне помог ливень, меня пригласили к столу. Я, естественно, не пренебрег этим прецедентом. В 1934 году явился уже после восьми с тортом из Санта-Фе и, само собой, остался ужинать. Так в эти наполненные меланхолией и тщетным любовным томлением дни годовщин я постепенно выслушивал все более доверительные признания Карлоса Аргентино Данери. Беатрис была высокого роста, хрупкая, чуть-чуть сутулящаяся. В ее походке, если тут уместен оксиморон, была какая-то грациозная неуклюжесть, источник очарования. Карлос Аргентино, румяный, тучный, сидеющий господин с тонкими чертами лица, он занимает маленькую должность в захудалой библиотеке на южной окраине города. Характер у него властный, но в то же время не деятельный.